Глава третья. «Будь я вашей женой, ни почем бы такого не стерпела. Правда, Нэнси? А что бы вы предприняли? Поклотили бы меня? Пожалуй, с вас бы сталось». Смех. Хью остановился на лестнице и брезгливо поморщился, узнав голос Нэнси Боушетт, долетевший через приоткрытую дверь из комнаты Рэндла. Ему противно было это понебратство с прислугой, противно, что семейные нелады всем известны. Энн и Миранда все еще не ушли в церковь, и Хью, опасаясь как бы снова не поддаться сомнениям и колебаниям, решил теперь же поговорить с сыном, хотя понятия не имел, что именно ему скажет. Просто нервы больше не выдерживали ожидания этой встречи. Хью отступил, покашлял и, громко шаркая подошвами, одолел последние ступени. Потом постучал и заглянул в комнату. Нэнси Боушетт, крепкая молодая женщина с богатейшей копной каштановых волос и вечно недовольным лицом, про который говорили, что муж у нее скотина, быстро опустила на стол руку, державшую стакан. Она подобрала совок и щетку, поправила чистый, туго повязанный платок, из-под которого торчала на затылке ее густая грива, и, чуть конфузливо пробормотав доброе утро, скользнула мимо Хью на лестницу. Хью вошел и затворил за собой дверь. Чем-то напоминая карикатуры Хогарта, Рэндалл сидел, развалясь у стола, на котором соседствовали бутылка виски, два стакана, три вазы с розами, стопка блокнотов, исписанные листы бумаги, пепельница, полная окурков, банан, надкусанный сухарик, садовые ножницы и альбом-гравюр «Редуте», за который Рэндалл заплатил очень высокую цену на аукционе у Кристи. «Редуте» Пьер Жозеф. 1759-1840, французский живописец и гравер, прозванный Рафаэлем Цветов. Создал художественные серии «Флора Наварры», «Античная флора», «Семейство лилейных» и другие. Без пиджака, в полосатых подтяжках и мятой, не застегнутой доверху рубашке, он взирал на отца задумчиво, благосклонно, подбадривающе, точно аббат на просителя монаха. В комнате пахло спиртным и розами. «Здравствуй, Рэндалл», — сказал Хью. «Здравствуй, папа», — сказал Рэндалл. Отношения между отцом и сыном боязливые, когда Рэндалл был ребенком, ужасные, когда он подрос, и натянутые, когда он женился, в последние годы неожиданно наладились. Хью не знал, объяснялось ли это с его стороны просто потребностью заполнить пустоту, оставшуюся в душе после отъезда Сары, или же было подспудно связано с углубляющимся разладом между Рэндаллом и Энн. Это последнее предположение немного смущало Хью, и бывали минуты, когда он улавливал в своем еще робком и сдержанном общении с сыном что-то нежелательно заговорщицкое. «Я только хотел выяснить, — сказал Хью, — может быть, мне все же удастся уговорить тебя поехать с нами сегодня в Сеттон-Блейс? Да нет, едва ли», — отвечал Рэндалл по-прежнему благосклонно, откинувшись назад вместе со стулом. «Мне эти люди не нравятся, я не нравлюсь им. Так какого черта подвергать себя их суждению?» «Ну, хорошо, хорошо», — сказал Хью. «Правда ли, что они осуждают Рэндалла? Кто знает. Милдред, которая так давно научилась терпимо относиться к Хамфри и так ловко его выгораживает, уж, конечно, не назовешь строгой блюстительницей нравов. Милдред». На секунду мысли Хью обратились к ней. Да, он помнит, что целовал ее, но подробности забыл, кроме того, что было лето. Под внимательным взглядом Рэндалла Хью пересек комнату и выглянул в окно. Из окон башни было видно далеко поверх буков, и питомник, спускавшийся дугой по выпуклому склону, казался отсюда вышитым узором из квадратов, розы на черном фоне голой земли. Внизу, там, где склон кончался, торчали короткие копья молодых испанских каштанов, чуть дальше, в сквозной зелени рощицы, где только что отцвела дикая вишня, стояло несколько островерхих сушилок для хмеля. От деревни, скрытой за выступом холма, виден был только стройный шпиль церкви, да вокруг него пышные кроны вязов, сейчас золотисто-желтые на ярком солнце. А еще дальше — тянулись болота с пастбищами и ветлами, всегда подернутыми бледным серебром. Хью смотрел, почти не видя этой слишком знакомой картины, и слушая, как над головой у него. Миранда шумно носится по своей комнате, распевая рядом с моей блондиночкой, с явным расчетом, что ее услышит, а голосок у нее приятный. «Я получил письмо от Сары», — сказал он. «Хочешь прочесть?» «Нет, спасибо», — ответил Рэндалл и добавил. «Письма Сары меня бесят. С тех самых пор, как я женился, она превратила меня в половину человека. Начинает письмо «Дорогие Энн и Рэндалл», а подписывается «Привет и любовь вам обоим от нас обоих, ваша Салли». Как будто в такой формуле «любовь» может что-нибудь значить. И как будто мой драгоценный зятек способен питать ко мне какие-либо чувства, кроме тупого презрения. Ты ему платишь взаимностью. Бессмысленный человек из бессмысленной страны. Сара, надо полагать, здорова? Она опять беременна. О, Господи, неужели опять? Впору подумать, что они католики. Уже имеются Пенни, Джинни, Бобби, Тимми, а теперь еще один младенец. С ума сойти. Ага. «Вот Пен», — сказал Хью. Мальчик показался из-за буков и, засунув руки в карманы, стал пересекать широкую лужайку перед домом. Казалось, он бредет, куда глаза глядят. Бедняга. Неудивительно, что Англия его немного пришибла. Хоть бы он встряхнулся и вспомнил, что надо вытереть посуду. «Ужас! Какой у мальчишки выговор», — сказал Рэндалл. «Надо было отдать его в приличную школу, я всегда говорил. Там ему хотя бы речь пообтесали». Хью в свое время убеждал Сару отдать Пенна в дорогой интернат в Австралии и предлагал на это денег. Предложение его было отвергнуто, и запутанными объяснениями Сары Хью явственно слышал голос Джимми, заявляющего, что он никому, черт возьми, не позволит превратить его сына в какого-то несчастного сноба. Рэндалл, не одобрявший расходов на семейство сестры, промолчал, а потом заметил. Все равно он решил быть автомехаником. Словно от этого выговор Пенна становился менее одиозным. В комнату влетела принаряженная Миранда. Мельком глянула на Хью и бросилась к Рэндлу. Лицо у Рэндла просветлело. Он повернулся. Миранда прыгнула к нему на колени и крепко обняла за шею. «Птичка моя!» — произнес он чуть слышно и провел рукой сверху вниз по ее спине. Хью отвернулся. Минуту Миранда молча прижималась к отцу, потом вскочила и выбежала вон. Рэндалл с улыбкой смотрел ей вслед. А Хью разглядывал сына. Красивый мужчина, ничего не скажешь. Запоминающееся крупное чувственное лицо с большим носом и большими карими глазами. Прямые, сухие, темные волосы, густые, без малейшей седины. Губы кривятся в тонкой иронической усмешке, словно он все время воздерживается от комментариев по поводу только что услышанного анекдота. Лишь едва заметная влажность глаз и губ, едва заметная одутловатость бледных щек немного старили его и набрасывали на эту здоровую силу легкую тень излишеств и невоздержанности. Хью машинально вытащил из ближайшей вазы один цветок. Рэндалл предпочитал старые прованские и меховые розы металлическим розоватым сортам, которые сам вывел. Хью поглядел на розу. Лепестки нежно-палевого оттенка, постепенно бледнеющие от середины и отогнутые по краям так, что роза имела форму почти правильного шара, завивались тугой спиралью вокруг зеленого глазка. Он сказал сыну, «Пьешь слишком много?» «Да». Рэндалл поднялся и тоже подошел к окну. Пока Хью колебался, продолжит ли этот разговор и что сказать, они увидели, как далеко внизу Энн и Миранда спустились с крыльца и пошли по широкой полосе гравия вдоль фасада. Обе в шляпах и перчатках, они, казалось, семенили нарочито степенно и скромно. Хью всегда становилось неуютно при виде Миранды, направляющейся в церковь. Теперь он явственно уловил исходящий от Рэндла запах спиртного. Крутя в пальцах розу, он постарался найти нужные слова — «Ты, наверное, озабочен насчет Энн и вообще?» У Рэндла вырвалось энергичное, но невнятное восклицание «Озабочен, о господи!» «А в чем, собственно, беда?» «В чем беда?» «Во всем беда!» Помолчав, он просипел. «Она меня губит. Она выбивает у меня из-под ног все опоры». Хью стало ясно, что сын его попросту пьян. Он сказал чуть язвительно «опоры», значит, ты лезешь куда-то вверх? «Вверх или вниз, неважно», — сказал Рэндалл. лишь бы подальше от нее. Он все смотрел на то место, где исчезли за деревьями его жена и дочь. Вернее, продолжал он, и взгляд его затуманился, а голос зазвучал мягче. Для меня это вверх. Вверх. Туда, где я мог бы распрямиться и двигаться в мир, обладающий какой-то структурой. Н, понимаешь, мне страшно вредна. Вредна тебе? Да. Около меня должны быть люди, у которых есть воля, которые берут, что хотят. У Н нет воли. Она подтачивает мою энергию. Она меня размягчает. Если ты хочешь сказать, что Н не эгоистка, я не это хочу сказать. Рэндалл заговорил быстрее. Это меня не интересует. Для кого-нибудь другого она может быть ангел с крыльями, а для меня она разрушитель. А разрушитель — это дьявол. В ней есть какая-то примитивность, от которой все, что я не делаю, теряет смысл. Эх, не могу я объяснить. Если ты хочешь сказать, что она мешает тебе заниматься писательством, нарочно она ничему не мешает. Мешает ее суть. И ни в одном писательстве дело. Неужели ты не замечаешь, что я вяну у тебя на глазах? Неужели это незаметно всем? Бедный Рэндалл, говорят люди, от него почти ничего не осталось. Мне нужен другой мир, оформленный. Мне нужна форма. О, черт, как я вяну! Он вдруг рассмеялся, повернулся лицом к Хью и отнял у него розу. Форма? Да-да, форма, структура, воля. Что-то, с чем можно бы схватиться, что заставило бы меня быть. Форма, вот как у этой розы. У Н ее и в помине нет. Она вся бесформенная, дряблая, разлапая, как какой-то несчастный шиповник. Вот это меня и убивает, губит мое воображение, не оставляет ни одной опоры. А, да тебе этого не объяснишь. Ты-то сумел не увянуть. В общем, неважно. Выпить хочешь? Нет, благодарю. «И что же ты? Я здесь задыхаюсь», — сказал Рэндалл, не твердой рукой наливая виски в один из стаканов. «Ненавижу эту нескладицу». «Почему же ты не Н-истеричка? Неправда, и ты это отлично? А, к черту!» «Прости, нервы у меня никуда». «Выпей ты, ради бога». Хью налил себе виски и сел напротив Рэндалла. Тот уже опять сидел у стола, весь выжатый, опустошенный, и роза свисала у него между пальцев. Хью отпил хороший глоток. Что-то передалось ему от неистовой вспышки Рэндалла, и он, глядя прямо перед собой, ощутил приятный всплеск энергии, как будто бы никак не связанный ни с обмякшей фигурой сына, ни с тем семейным взрывом, который предвещали его слова. Он окинул взглядом комнату Рэндалла, немного женственную комнату, где пыльный солнечный свет перемешал и окрасил в постельные тона разбросанные книги, выгоревший критон, подушки, фарфор, цветные гравюры. И решился. «Я не ошибаюсь. Это Эмму Сенс я видел на кладбище?» Рэндалл выпрямился, как от толчка. Он сунул розу обратно в воду. Пригладил волосы, отвел глаза, снова поднял их на Хью и ответил. «Да, она там была. Ты ее видел?» «Мельком. А кто это был с ней?» «Некая Линдзи Риммер, так кажется. Ее секретарь и компаньонка». Рэндалл старательно согнал с лица всякое выражение. Он откинулся на стуле к своему дивану-кровати и протянул руку туда, где на клетчатом синем с белым валлийском покрывале сидели, обнявшись, старенькие игрушки — собака Тоби и кролик Джои. Ожидая, что еще скажет Хью, он взял Тоби и посадил к себе на колено. «Ты бываешь у Эммы?» «Так, знаешь ли, изредка». «Где она теперь живет?» «Ноттинг-Хилл-Гейт», — сказал Рэндалл и добавил, — «все там же». Пока они говорили, между ними опустилась глубокая тишина, словно все другие звуки в комнате погасли. Хью молчал, а Рэндалл все смотрел на него пристально, хотя и без всякого выражения, и гладил игрушечную собаку. Молчание длилось долго, в нем противно клокотало то, что могло бы быть сказано. Эту тему удалось только назвать, развивать ее оказалось невозможно. Одно имя и то уже разбудило отголоски. Хью поежился и встал. «Ну так», — сказал он, — «жаль, жаль, что ты не едешь с нами в Сеттон. Пойду, надо все-таки вытереть эту посуду, если Пен не удосужился».